а само слово «генеральное» внушало уважение, придавало вес. Но это прекрасное название придумал не он. Что же касается самой статейки, то в ней не было ни одного чужого слова. Все слова были найдены им, написаны им, принадлежали ему. Это скреплялось четкой подписью внизу «А. Рыжов, наш спецкор». Отпираться было невозможно и бессмысленно. Но это, в свою очередь, лишало его возможности пойти и честно сказать: «Я не умею, товарищи, извините». Как же так, сказали бы ему ответ, когда в позавчерашнем номере уже напечатана статейка в целых 3 столбца, а под нею, заметьте, стоит не чья-нибудь, товарищ Рыжов, а ваша собственная подпись. Так что, пожалуйста, не хитрите, не прибедняйтесь, оступайте и работайте, товарищ Рыжов. Тем более, что вам за это идет зарплата и еще выплачивают командировочные. Желаем удачи. Однако, несмотря на всю очевидность, ему как-то не верилось, что на газетной странице четким печатным шрифтом тиснута именно его фамилия с его собственными инициалами. То есть фамилия, несомненно, совпадала, инициалы тоже. Но он ли это? Про него ли? Все-таки с непривычки было трудно в это поверить. Алеша взял газету и, распластав, повернул ее к окну, к свету, просматривая бумагу насквозь, как проверяют большие деньги, есть ли на них водяные знаки, не фальшивые ли они. «Никинед», — прочитал с обратной стороны. Он удивился, что за Никинед, какой Никинед. Перекинул страницу с изнанки на лицо, нашел. В самом конце номера, над черточкой, за которой уже следовало подпись Семена Ильича Улитина, редактора, отвечавшего за все, что было напечатано, выше он увидел краткое сообщение «Хроника Нью-Йорк ТАСС». Как передает агентство Associated Press, Ван Арбор, штат Мичиган, умер от разрыва сердца белогвардейский генерал Деникин. Вот тебе и Никинед. Однако удивление не покидало. Оно отвлекло его от всех иных, только что обуревавших забот. Его изумило, что этот белый генерал был до сих пор жив, то есть дожил до нынешних времен и лишь теперь умер. Алексей предполагал, что он умер лет 100 назад. Ну, не 100, а лет 25 тому, когда белякам пришел каюк, и кончилась гражданская война. Что его настигло, порубила в крошево буденовская конница, доколотила Красная Армия где-нибудь за Перекопом, прищучила вместе с Врангелем и Колчаком, со всей этой нечистью, враг отступает, разбит, даешь Крым, ура. А он-то, оказывается, все еще был живеханек, забрался вон куда, в какую-то глухомань, в Ан-Арбор, штат Мичиган, Associated Press. И жил-поживал, прожил еще целую вечность, пока не умер от старости в своей собственной постели, пока его не хватил обыкновенный и сугубо штатский разрыв сердца. Просто даже странно себе это представить. Но тут он вспомнил, что примерно такое же удивление выразила Клара Истомина, когда на пароходе Тютчев они вели разговор об одном композиторе. Она, Клара, тоже думала, что он лет 100 назад, а он, Алексей, довольно высокомерно объяснял ей, что нет, совсем недавно, сразу после Сталинграда, когда домолотили окружение, и Клара была несказанно этим удивлена. Алеша коснулся пальцами пепельницы, которая красовалась перед ним на письменном столе. Он тронул этот пористый чугун, хранивший в себе прохладу, даже на жаре, плывший в комнату из окна, ну и пекло, вот тебе и север. Погладил кончиками пальцев круглые русалочьи груди, поскреб ногтями чешую на бедрах, пытаясь очистить, как воблу, проследил на ощупь извилистые космы ее распущенных волос, и тут вдруг его осенило. Он отдал себе отчет в том, что пепельница — это пепельница, чем бы она ни была украшена, и откуда бы она ни была привезена, и какой она ни есть предмет искусства, что у нее есть прямое и вполне утилитарное назначение. В нее надо стряхивать пепел и гасить в ней окурки. И тут Алексей Рыжов ясно понял, чего не хватает ему, из-за чего у него никак не идет работа над статьей о Пычеме, по какой причине он никак не может сосредоточиться, найти нужное слово, почему не являются мысли. Хорошо, что вовремя догадался. Он вышел из своего номера, скатился по лестнице, выбежал на улицу.